Свен Нуртквист. Петсон идет в поход. Как-то раз Петсону понадобились поплавки, и он полез их искать на чердак. Поплавков нигде не было видно, и Финдус, как всегда, стал помогать хозяину искать. Они копались в коробках и ящиках, и вдруг в одной из коробок Финдусу на глаза попался необычный предмет. Большой зеленый сверток, обтянутый сверху зеленой материей. Финдус тут же вскочил на сверток и покатился. Когда он перебирал лапами и шел вперед, сверток катился назад. Когда шел назад, сверток катился вперед. Финдус побежал, и сверток покатился быстро-быстро. «Петсон, смотри!» — крикнул Финдус. Петсон выглянул из-за ящика. «Да уж, только будь осторожен, не свались!» Договорить Петсон не успел. «Спасите!» — завопил Финдус. Сверток покатился вниз по крутой лестнице, и вслед за ним кубарем скатился котенок. Петсон бросился к Финдусу. «Финдус, как ты, не ушибся?» «Да!» — заныл котенок. «Кажется, я сломал себе уши!» «Петсон, зачем ты держишь на чердаке такие опасные вещи?» «Да это же обычная палатка», — сказал Петсон. «Какая еще палатка? Что такое палатка?» — мрачно спросил Финдус. «Это такой тряпочный домик, в котором можно ночевать, когда идешь в поход, например, в горы». Котенок уставился на хозяина, как на сумасшедшего. «Спать в этом? В походе? Ходить во сне, что ли? Положив этот сверток себе на голову?» «Да нет же», — терпеливо объяснил Петсон. «В этом мешке лежит свернутая палатка. Давай я покажу тебе». Петсон вытащил палатку из мешка и развернул. В нос ударил запах старой ткани, и Петсон вспомнил, как здорово было ходить в поход и спать в палатке. Хотя последний раз он ночевал в палатке давным-давно, когда был еще совсем молод. А что, если попробовать еще разок? Не отправиться ли им с этой палаткой в поход? К тому же можно было бы как раз испробовать его новое изобретение. Финдус забрался в палатку. «Хочу здесь спать», — заявил он. «Давай пойдем в поход в горы. Где у нас тут поблизости горы?» «Настоящие горы отсюда далеко. На севере, в Лапландии», — ответил Петсон. «Ну, у нас же есть гора тут, прямо за сараем. Пойдем туда в поход», — сказал Финдус. «Да какой же это поход?» — возразил Петсон. «На эту гору можно забраться за 15 минут». «Ну, нам и не надо высоко. Походим немножко, а потом переночуем в палатке». «Мне нужно испытать мое новое изобретение», — сказал Петсон. «Поэтому я предлагаю пойти на прогулку вокруг озера, разбить где-нибудь на берегу палатку, а потом наловить рыбы и на закате жарить на костре окуней». «Ура! Решено! Так и сделаем!» — радостно завопил Финдус и понесся вниз. «Погоди, мне надо еще собрать вещи». Петсон стал складывать в рюкзак палатку, спальный мешок, термос для кофе и изобретение, которое пока еще не было готово. Петсон довольно долго собирал вещи и вспоминал, что же еще может понадобиться в походе. Финдус от нетерпения ворчал. Наконец они вышли из дома и тронулись в путь. Впереди шел Финдус, позади Петсон. Когда они проходили мимо курятника, котенок крикнул: «До свидания, куры! Мы идем в поход в горы, потом будем ловить рыбу в озере и спать в палатке на берегу. А вам с нами нельзя!» «Почему это нам нельзя в поход? Петсон, мы тоже хотим спать в палатке на берегу озера!» Закудахтали куры и помчались вслед за Финдусом с Петсоном. «Но нет», — ответил Петсон. «Вы не дойдете так далеко. Заблудитесь еще в лесу, чего доброго. Вас схватит лиса и съест. Придется вам остаться дома». «Нет, мы хотим с вами», — заныли куры. Пэтсон пустился бежать, но куры помчались следом. Соседка Андерсон копалась у себя в огороде и увидела, как Пэтсон убегает от кур. «Да не бойся ты кур, Пэтсон! Куры только на вид такие страшные, а на самом деле они не причинят тебе вреда!» — крикнула она. Пэтсон остановился. «Глупость какая-то, ей-богу! Сейчас все над ним будут смеяться, не надо отправить кур домой!» Пэтсон повернулся и пошел обратно. Куры медленно побрели за ним. Пэтсон подошел к курятнику и позвал кур. «Ну, идите ко мне, курочки! Цып-цып-цып-цып-цып! Пора спать! Идите, идите!» Финдус бегал вокруг и пытался загнать кур в курятник, но у него, конечно, ничего не получалось. «Совсем он нас за дурочек принимает! Вот еще! Ложится спать средь бела дня! Пэтсон, если ты идешь в поход к озеру, то мы идем с тобой! Если ты остаешься дома, то и мы остаемся!» Спорить было бесполезно. Что было делать Пэтсону? Как переспоришь дюжину кур? Что ж, Финдус, придется нам пойти в поход в другой раз, огорченно сказал Пэтсон. Во всяком случае, далеко мы сегодня точно не пойдем. Финдус страшно разозлился на кур, стал носиться, как угорелый, по двору и орать на них. Но когда Пэтсон предложил поставить палатку прямо в саду, все помирились. Котенок стал помогать хозяину, куры с любопытством наблюдали за ними, и вскоре все было готово. Пэтсон развернул спальный мешок, и Финдус тут же в него забрался. Котенок был страшно доволен. «Смотри, какой домик у меня получился! Хочу сегодня здесь спать! И мы тоже хотим здесь спать!» Закудахтали куры. «Ни за что!» — закричал Финдус. «Скажи им, Пэтсон, прогони их!» «Потом разберемся!» — сказал Пэтсон. «Пойдем-ка со мной, Финдус, мне нужна твоя помощь!» Пэтсон отвел Финдуса подальше, чтобы куры не могли их услышать, и прошептал Финдусу на ухо: «Оставь их сейчас в покое, они скоро уснут, и мы сможем удрать на рыбалку. Хочу испытать мое изобретение!» А оказывается, Пэтсон изобрел лук для ловли рыбы. Когда они спустились к озеру, Финдус понял, что это за штука. К леске с крючком была привязана стрела. На стрелу нанизан поплавок. Остаток лески намотан на катушку, а катушка закреплена на луке. Если стрелять из лука, крючок можно было забросить гораздо дальше, чем обычной удочкой. Гениальная выдумка! Пэтсон запустил стрелу в заросли камыша. Наверняка там водились огромные щуки. Пэтсон долго ждал, но щуки почему-то никак не клевали. А Финдус за это время наловил массу окуней, хотя ловил он самой обыкновенной удочкой, как все нормальные люди. Пэтсон взял самого маленького окунька, нацепил его на крючок и запустил стрелу. Едва поплавок долетел до воды, как раздался сильный всплеск. Клюнула гигантская рыба. «Финдус, ты посмотри!» — изумился Пэтсон. «Вот это щука!» Щука была размером с тюленя. Она рванула еще раз. Пэтсон изо всех сил ухватился за лук, но леска не выдержала и вместе с щукой исчезла под водой. Пэтсон с Финдусом изумленно смотрели, как по воде расходятся круги. «Вот это да!» — прошептал Пэтсон. «Такого я еще не видывал!» «Пойдем-ка домой», — сказал Финдус и соскочил с камня на землю. «На сегодня нам хватит рыбы». По дороге домой Финдус расспрашивал хозяина, опасны ли щуки для жизни и каких они обычно бывают размеров. Но Пэтсон едва отвечал, все больше помалкивал и о чем-то сосредоточенно думал. Он все время оглядывался назад и смотрел на заросли камыша, но там было тихо. Когда они вернулись домой, курам уже изрядно надоело сидеть в палатке. Только майская роза все еще лежала в спальном мешке. Пэтсон развел под деревом костер и сварил кофе. Потом они жарили окуней и представляли, будто путешествуют по горам. Пэтсон прислонился спиной к яблоне и глубоко вздохнул. Эх, после долгой прогулки в горах, наверное, самое оно посидеть у костра и поесть жареных окуней. Мне так кажется. Почему кажется? Разве ты не ходил в поход в горы? Спросил Финдус. Нет, я ни разу не был в горах. Никогда. Все времени не было. Или денег. Но в горах наверняка очень здорово. Когда спустились сумерки, Финдус решил отправиться спать. Хотя было еще совсем не поздно. Но он хотел лечь спать в палатке и больше ждать не мог. Пэтсон пожелал ему спокойной ночи и пошел запирать на ночь курятник и слушать прогноз погоды на завтра. Финдус остался один. Лежать в палатке было очень увлекательно. В палатке был удивительный свет и удивительный мрак. Все звуки тоже были необычные. Финдус слышал, как колышется трава, шелестит листва. Слышно было почти так же, как если бы он лежал прямо на улице. Но все-таки немножко по-другому. Котенок вглядывался в темноту, но вокруг были только стенки палатки. И сколько бы он ни вслушивался, он не мог понять, откуда берутся те или иные звуки. Он совершенно не представлял себе, какие звуки издает, например, гигантская щука. Вдруг Финдус почувствовал, что ночевать в палатке одному все-таки уж чересчур увлекательно. Он выпрыгнул из спального мешка и со всех ног помчался на кухню к хозяину. Пэтсон уже собирался лечь спать, когда в дом ворвался взволнованный котенок. «Что случилось?» — спросил Пэтсон. «Тебе не понравилось спать в палатке?» «Очень понравилось», — ответил Финдус. «Сначала довольно долго мне нравилось, но потом вдруг стало так одиноко. Я думаю, вдвоем нам было бы веселее». «Вот оно что», — сказал Пэтсон. «А я и не знал, что ты боишься темноты. Ты ведь хорошо видишь ночью». «Это правда», — подтвердил Финдус. «Но я еще и слышу хорошо. И дело все в том, что когда лежишь в палатке, то видишь только брезентовые стенки, а слышишь гораздо больше. Вот я и подумал, что если бы ты посидел со мной, я бы слышал не так много, и мне бы гораздо больше понравилось ночевать в палатке». «Ладно», — сказал Пэтсон, — «схожу посижу немного с тобой». Они снова пошли в палатку. Теперь уже совсем стемнело, наступила ночь. Финдус забрался в спальный мешок, а хозяин сел рядом. Но в палатке было тесно, и Пэтсону было неудобно сидеть. Тогда он лег на мешок, а Финдуса засунул в шляпу. Какое-то время они лежали молча, а потом Финдус сказал: «Хорошо все-таки, что ты не поймал ту огромную щуку. Она могла бы нас съесть. Что-то мне разонравилось ходить на рыбалку». «Не бойся, малыш», — успокоил котенка Пэтсон. «Думаю, раз я раньше никогда в жизни не видел такой громадины, то и впредь нам такая больше не попадется. А теперь давай спать». И Пэтсон заснул. Финдус не успел заметить, что хозяин заснул, потому что заснул сам. Финдус продрал глаза еще до восхода солнца. Проснулся он от холода и голода. Он побежал в дом и попил молока, а потом отправился в комнату хозяина. В комнате он немножко попрыгал на кровати Пэтсона. Потому что обычно Пэтсон очень сердится, когда застает Финдуса за этим занятием. Но сейчас Пэтсон спит в палатке, и можно спокойно попрыгать. Потом Финдусу показалось, что было бы очень уютно полежать немножко под теплым и мягким одеялом. «Полежу совсем немножко и пойду обратно в палатку», — решил Финдус. «Кстати, зачем мне туда вообще возвращаться?» Проснулся Финдус от того, что в дверь постучала самая большая в мире щука. Финдус подскочил в кровати от страха и прислушался. Входная дверь приоткрылась, и самая большая в мире щука прокричала: «Пэтсон, привет! Ты спишь?» Это был сосед Густавсон. Финдус затаился. Он не очень любил Густавсона, поэтому он выскочил в окно и помчался будить Пэтсона. Пэтсон еще не успел как следует проснуться, как в палатку уже заглянул Густавсон. «Вот кино! Пэтсон, доброе утро! Уже 8, между прочим, пора вставать!» Пэтсон нахмурился и начал выкарабкиваться из палатки. «Ты решил пойти в поход, устроить себе отпуск?» – ехидно спросил сосед. Пэтсон смутился. Ему было стыдно, что Густавсон застал его в палатке в саду. Обычно люди не ночуют в саду, если у них есть нормальный дом. «Нет, не совсем», – бормотал Пэтсон, не зная, что сказать. «Это не я, это Финдус». «Вот как? Это Финдус?» – усмехнулся Густавсон и почесал подбородок. «А я-то думал, что это ты. Во всяком случае, очень похоже на тебя, особенно шляпа». Густавсон громко рассмеялся, и Пэтсон понял, что еще до наступления вечера вся деревня узнает, что чокнутый Пэтсон ночует в палатке в собственном саду. Тут Пэтсон не на шутку рассердился. «Конечно, тебе надо что-нибудь новенькое рассказать соседям», — сказал он. «Тогда я поведаю тебе всю историю с самого начала. Мы с Финдусом ходили на несколько дней в горы. На вершине горы Сулительма на нас напала стая белых волков. Мы от них убежали, но заблудились в лесу. Потом нам удалось выйти к озеру Турне, и мы наловили рыбы. Я поймал своим рыболовным луком настоящую чудо-рыбу, но она сорвалась с крючка. Зато Финдусу попалось несколько крупных лососей, мы съели их на ужин. Я так объелся, что уснул, а когда проснулся, то оказался в палатке. Наверное, ее поставил Финдус, пока я спал. Я угадал, Финдус?» Котенок кивнул. «Вот так-то», — сказал Пэтсон. «Имею я право вздремнуть у себя в саду?» «Конечно, конечно», — пробормотал сосед. Он растерялся, потому что не знал, можно ли верить этой истории. «Я просто хотел попросить у тебя плоскогубцы», — сказал Густавсон. Пэтсон сходил в сарай и принес плоскогубцы. Густавсон побрел домой в глубокой задумчивости. «Хочешь, можем одолжить тебе палатку!» — крикнул Пэтсон вслед соседу. «Вдруг ты надумаешь отправиться с семьей в поход? И захвати с собой коров, им тоже будет полезно подышать горным воздухом». Густавсон ничего не ответил. «Зачем ты выдумал такую историю?» — спросил Финдус. «Ну, если Густавсон захочет посудачить с соседями, надо же ему что-нибудь рассказать. Разве интересно обсуждать человека, который всего лишь ночует в палатке у себя в саду?» «Ну, Пэтсон, мы ведь так и не побывали в горах», — сказал Финдус. «Точно. Так давай пойдем прямо сейчас. Давай заберемся на гору за нашим сараем и позавтракаем там». «Ура! Пойдем скорее, Пэтсон!»